Петр I Великий, первый император России. Родился в Москве 9 июня 1672 года. Умер в Санкт-Петербурге 8 февраля 1725. Давным-давно, когда годы считали не как сейчас, а от сотворения мира, жил-был мальчик Петруша I. Однако был он не просто мальчиком, а настоящим императором. Первым с таким титулом в России, а до него были лишь цари. Он очень любил перемены, и даже привычное летоисчисление не пощадил. Решил Петр I ввести новый календарь, тот самый, по которому мы и сегодня живем. Повелел он, чтобы наступающий 7209 год от сотворения мира стал 1700-м от Рождества Христова. И отчет следовало начать с 1 января. Новый год, по царскому приказанию, люди должны были отмечать весело, шумно, с нарядной елкой и салютом. Этот петровский указ и по сей день с большим удовольствием выполняется. Как и многие мальчишки, Петруша I обожал играть в детстве в войнушку. А вот строить корабли и пушки не умел. Не было специальных школ в те времена в России. И тогда задумал наш герой большую авантюру. На время отложил он свою корону и отправился в Европу учиться. Побывал в Англии, Австрии и Голландии не как монарх, а под прикрытием обычного солдата. До него никто из царей так не поступал. Вот такой оригинал был наш мальчик. Обучившись корабельному делу в Европе, Петр I создал первый в России военно-морской флот, а в качестве его базы основал город Таганрог. И про отсутствие нужных школ тоже царь не забыл. Открыл морскую академию, выпускников которой называли гардемаринами, а также цифирные, горные, госпитальные и переводческие школы. Привнес царь многое из европейской культуры в Россию. Есть даже выражение, что Петр I прорубил окно в Европу. Ну а детские военные забавы Петра I из потешных войск превратились в доблестные походы. Император одержал победу и над несокрушимой шведской армией в Полтавской битве, и над Персией. Россия расширила границы. На севере она получила доступ к Балтийскому морю, на юге — к западному побережью Каспийского моря. А сам Петр I стал великим. Российский флаг стал знаменем Петра I Великого во время его военного похода на Белое море. В наши дни он находится в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. Андреевский флаг в качестве знамени русского морского флота первым использовал тоже император Петр I. Насмотревшись на европейские быты и культуру, решил Петр I улучшить свою страну и сделать ее величайшей в мире. Для этого пришлось ему бороться со старинным укладом жизни. Велел царь боярам брить бороды и надевать парики, носить камзолы и панталоны, пить кофе по утрам, собираться на балах, ассамблеях и танцевать минуэты. Для Петра I был важен не только внешний вид россиян, но и их просвещение. Поэтому вскоре появилась первая печатная газета «Ведомости», а на Красной площади открылся первый публичный театр. Император призывал всех детей учиться и даже изменил подход к получению должностей. Раньше на хорошее место могла попасть только знать. Но Петру I нужны были умные и умелые люди, а не дурни с боярской фамилией. К тому же при его правлении дворянином мог стать любой простолюдин, если верно служил Отечеству, обладал образованием, талантом, трудолюбием, мастерством и удачей. Однажды Петр I осматривал отвоеванные у шведов владения на болотистом Заячьем острове и понял, что именно тут должна быть новая столица государства. Он сказал: «Здесь быть городу!» И тотчас над царем воспарил орел, символизируя будущее величие этого места. В 1703 году тут была заложена каменная плита, говорящая об основании Санкт-Петербурга. Этот город был столицей России на протяжении двух веков. Сегодня в его центре возвышается памятник первому императору, знаменитый «Медный всадник». Вот такую масштабную душу имел мальчик Петр I, сумевший за короткое время преобразовать всю свою огромную страну.